Катакомбы Ком-Ашукафа – это огромное подземное кладбище в 3 этажа, построенное во II веке нашей эры. Этот уникальный архитектурный комплекс соединяет в себе черты египетских, греческих и римских архитектурных стилей. Особенно центральная гробница 2-го уровня. Осмотреть можно только верхний этаж катакомб, так как 2 нижних этажа затоплены водой. Здесь можно осмотреть почти все разновидности захоронений, которые когда-либо строили в Александрии. В скальных коридорах находятся могилы-колодцы.